Глава 6. Солнце ударило по его телу прямыми, как копья, лучами. Если бы не природная способность быстро покрываться загаром, Влад давно бы облез не один раз. Он сделал несколько шагов по площадке, встал в центре, отбросил все посторонние мысли и осмотрелся. Это было что-то наподобие мини-арены для гладиаторских боев. Со стороны дома на уровне человеческого роста имелась площадка, на которой стояли столы и стулья. Видимо, знатные господа во время игрищ расслаблялись там со своими дамами и домочадцами, глядя на то, как люди убивают друг друга. Сейчас площадка была пуста, если не считать находившегося на ней одного человека, седовласого мужчины лет около 50. Он скучающе смотрел пустыми глазами на Влада, примерно так же, как если бы тот был манекеном в магазине готового платья. Впрочем, Влад и не собирался привлекать его монаршее внимание. Ему надо было не устраивать цирковое представление, а выжить. Как и всегда. Из дома, открыв дверцу, вышел на площадку молодой человек в сверкающих на солнце доспехах. На нем был шлем, закрывающий голову почти полностью, поножи, чешуйчатая броня, небольшой щит, такой же, как у Влада, и кривая сабля. Кстати, что-то Влад не заметил, чтобы у него было затуплено стриё. Воин шагнул вперед и, не делая никаких упреждающих жестов, не вставая в стойку, сразу обрушился на раба, желая расправиться с ним в первые же секунды. Влад также не стал принимать никакие стойки, он просто ушел от удара, поскольку прекрасно помнил, что ему сказал Варута: малейший ущерб противнику его накажут. И так он не мог побить врага, не мог причинить ему какой-либо вред, все, что он мог, это уворачиваться и тянуть время. Его мозг переключился на работу в сверхбыстром режиме, и Влад как бы со стороны наблюдал за поединком. Удар отступил в сторону, меч прошел в сантиметре от груди, еще удар принял на щит, удар отступил, удар свистнул над головой. Он мог так до бесконечности финтить и отбивать атакующие удары, но ему это надоело, и когда в следующий раз противник сделал выпад цели с тупым острием ему в живот, он сделал пируэт на носках, пропустил клинок мимо себя и резким, очень сильным ударом выбил его из руки нападавшего. Тот застыл в замешательстве, а Влад отошел к заграждению арены, прислонился к стене и замер, равнодушно взирая на окрестности. Соперник подобрал оружие и бросился в атаку снова, надеясь рассечь Влада косым ударом сверху, но лекарь чуть повернулся, клинок мелькнул возле уха, врезался в барьер и жалобно дзынькнув сломался. Меч Влада резким ударом сверху сломал его рукояти, оставив в руке противника жалкий огрызок. Мужчина на возвышении медленно 3 раза хлопнул в ладоши и проговорил негромко, но хорошо поставленным звучным голосом: «Варута, ты сегодня превзошел себя. Где ты откопал этого раба? Моему отпрыску он точно не по силам. Я бы хотел, чтобы он бился на празднике в честь именин моей супруги послезавтра. Хочу посмотреть, как он разделает бойцов Корушона. Он пользуется услугами Амбаза, а тот, кстати, говорит, что его бойцы гораздо лучше, чем твои. Предлагает мне отказаться от твоих услуг, мол, твои рабы ниже классом, чем его. Я с Корушоном побьюсь об заклад, и если я выиграю, то сделаю тебя постоянным поставщиком гладиаторов. Как ты смотришь на это дело? Сумеешь обеспечить выигрыш? Грех тратить умение этого раба на роль куклы для битья». «Господин Камбас», — Варута с почтением склонился перед клиентом, — «я счастлив, что вы решили воспользоваться услугами моей конюшни. Мои бойцы лучше многих в городе, но вам не кажется, что было бы опрометчиво делать крупную ставку на этого раба? Он всего лишь неделю у меня, я еще не успею подготовить его как следует привести в хорошую физическую форму. Вдруг он проиграет, я бы не хотел терять такого знатного клиента, как вы». «Варута, ты что, струсил? Я плачу втрое против обычной цены за этого раба, и ты выставишь его на 1 бой. Если ты выставишь его на 2 боя, в 5, на 3, в 10 раз больше. Лови свою выгоду, пока можешь. Мне думается, он еще поднесет неожиданный сюрприз твоему другу Амбазу. Или я ничего не понимаю в бойцах?» «Пусть будет так, как хочет уважаемый Камбас», — Варута с трудом скрывал радость. «Ну как же, он купил раба по дешевке, за гроши, как куклу для битья, а тот оказался таким выгодным приобретением. Даже один этот заказ превысит стоимость покупки в несколько раз». «Хорошо. Послезавтра, чтобы он был с утра в моем доме, в полном вооружении, допустимом для рабов. 3 боя. Пока 3. Деньги получи сейчас у управляющего». Влад угрюмо тащился за радостным надсмотрщиком, позванивающим тяжелым мешочком с деньгами. Размышлял. «Время идет. Время. Что там сейчас в замке? Что в клинике? Не пойдет ли прахом работа последних лет? Ну, клиника вряд ли. Там сильный коллектив, жесткая рука Марьяны, да и Марин тоже не промах. Они не дадут развалиться делу. По крайней мере, пока. Она ведь, Марьяна, не знает о договоренностях с гильдией и всех тех событиях, что произошли в замке. А вот замок – большая проблема. Как бы оттуда не полезли ящеры. Люди ничего не знают об их существовании. Нужно как можно быстрее выбираться отсюда. Попытки связаться с драконом и Марьяной не имеют успеха, наверное, потому что при падении у меня что-то сдвинулось в мозгах, что-то перемкнуло. Если бы хоть регенерация работала. Но без сил это невозможно. Ошейник блокирует все попытки коснуться магии и вытягивает силу из узла. Да ее там уже практически не осталось. Сколько я бродил в пещерах? Неделю, две, три? Все как в смутном сне. Потом эти уроды, опоившие меня сонным зельем. Я слышал про караваны купцов, не брезгующих работорговлей. А как они поняли, что я магик? Ну как? Скорее всего, у них свой магик был, лекарь какой-нибудь. Почему же так дешево меня продали, почему не попытались использовать как магика? А как меня использовать в этом качестве? Допустим, получил я доступ к силе, а потом как жахнул по ним, как они меня удержат? Ясное дело, что каждый, кто окажется рядом с неконтролируемым магиком, особенно боевым, рискует быть поджаренным заживо. Один боевой магик стоит полка воинов. Проще отрубить его от источника силы, пусть себе дерьмо собирает или подставляется куклой на арене. Интересно, зачем им эти живые куклы, которые еще не могут дать сдачи? А может и есть зачем. Для натаскивания своих отпрысков, чтоб те крови не боялись. Зарубил куклу, пролил кровь, вот и привык рубить людей. А надсмотрщик гад нарочно трепанул. Полгода живут год. Куклы живут до первого боя. Это же мясо, очевидно. Но погодите, мне бы только ошейник снять, я бы вам, сукам, шороху навел. Они подошли к дверям казармы. Стража пропустила их внутрь. Казармы охранялись изнутри и снаружи тяжеловооруженными воинами. Влад подумал, что, похоже, работа ланисты, хозяина гладиаторов, приносит не только большие доходы, но и серьезные расходы. Варута завел его в казарму, тут же распорядился принести побольше еды. Слуги подали много отварного постного мяса, горячий бульон, кувшин с каким-то напитком, что-то вроде холодного компота. Влад с жадностью стал есть. Организм требовал витаминов и микроэлементов для восстановления усохших мышц и запивал еду компотом. Правда, у него был какой-то непонятный привкус, который он не мог никак определить. После трапезы Влада потянуло в сон. Это было, в общем-то, нормально, если бы сон не был так похож на забытье. Влад растянулся на подстилке и заснул. Через некоторое время сквозь сон он услышал голоса. Его переворачивали, шевелили, трогали его зарубцевавшиеся раны и сбитые о камни ноги. Заглядывали в рот и глаза. Он пытался очнуться, сосредоточить мысли, но не мог. Два голоса как будто спорили возле него. Один был низким, похожим на голос надсмотрщика, другой высоким, тонким, будто бы старческим. И он что-то настойчиво втолковывал Варуте. Чьи-то руки сняли с него ошейник, но он все равно не мог шевельнуться. «Варута, это непростой человек. Ты едешь верхом на тигре. Освободись от него. Он колдун такой силы, что если снять с него ошейник, тебе конец». «Ему тоже конец. Если я погибну, ошейник его убьет. Он настроен на меня и после моей гибели его задушит. Они все это знают, поэтому сидят тут и не разбегаются. А этот ошейник еще и макрилов, и он блокирует его магию надежно». «Я тебе сказал. Ты услышал. Я подлечил его тело, но скажу тебе, более совершенного тела я не видал. Я бы сказал, что над ним поработал магик великой силы. Даже в этом состоянии он перебьет всю твою казарму и почти не запыхается. Отделайся от него, советую. Я прожил уже 300 лет, я знаю, что говорю, я лекарь не из последних». «Почему же эти чертовы караванщики ничего не сказали? У них же был свой лекарь». «Не будь глупым, зачем им тебе говорить? Они удержали неделями на сонном зеле, чтобы он не смог набраться силы, и продали олуху. Теперь берегись, я тебе все сказал». Влад слышал беседу сквозь забытье, и в его одурманенном мозге вяло, как черепахи, тянулись мысли. «О ком это они говорят? Обо мне? Как спать хочется? Опоили, сволочи?» Он пробудился следующим утром, отдохнувший, как ни странно, здоровый. Стал вспоминать прошедшее. Сразу всплыл в голове разговор, который он слышал сквозь сон. Его идеальная память никуда не делась, и каждое слово высветилось в голове, как с диктофона. Проанализировав, он сделал выводы. Первое. Надсмотрщика убивать нельзя. Пока нельзя. Второе. Если он долго тут задержится, его обязательно прибьют. Просто из одного опасения, что он их самих уничтожит. И теперь понятно, почему он столько времени пребывал в бессознательном состоянии. И как караванщики смогли перевести его через границу. Через некоторое время после пробуждения служанка принесла ему завтрак. Опять отварное мясо, бульон. Правда, поменьше количеством, он скоро понял, почему. Чтобы не мешал физическим упражнениям. Через полчаса с Варутой он стоял в арсенале и подбирал себе оружие для схватки. Стандартно для рабов применяли легкое вооружение. Меч или саблю, небольшой щит до 40 см в диаметре и шлем. Тут уже форма не имела значения. Кто-то предпочитал простые круглые шлемы, кто-то тяжелые, закрывающие голову до плеч. Влад обошел стеллажи с оружием и выбрал метровый длинный меч, похожий на привычную ему катану. Он оказался полегче, чем тот, что был у него, но достаточно длинный и крепкий. Шлем взял легкий по типу скифского и металлический небольшой щит сантиметров 30 в диаметре, надевающийся на кисть левой руки. Его называли кулачный. На щите не было никаких острых выступов, просто умбон для крепости. Эти круглые металлические щиты очень хорошо выдерживали удар меча, а при необходимости сами использовались как оружие. Таким щитом можно было нанести серьезные травмы. Но Влад делал упор не на оружие и крепость доспехов, а на свою скорость. Никакой доспех не выдержит прямого удара меча, а вот скорость броня снижает, это точно. Весь день был посвящен отработке движений с мечом. Тело Влада вспоминало то, что хранило в себе весь период вынужденной беспомощности. Движения выходили все более точными и совершенными. К концу дня Варута остановил тренировки, прерванные лишь на обед, и сказал, что теперь раб более-менее готов к завтрашнему бою. И еще, чтобы он не придумывал ничего красивого и зрелищного, а просто максимально быстро убивал своих противников. Влад усмехнулся про себя. Это точно совпадало с его планами. Чем быстрее закончится бой, тем больше сил у него останется для осуществления его планов. Как только он восстановит силы, так попытается свалить отсюда как можно быстрее. Ночью Влад тренировал свою руку, подтаскивая, отодвигая палочку для еды. У него уже получалось приподнять ее на несколько сантиметров, но от этих опытов он уставал так, как будто двигал огромную колоду. Даже пот прошибал. Попытки связаться с Зеленушкой опять ни к чему не привели, и вроде как на периферии сознания копошилось что-то, как комар звенел. Похоже было на далекий голос в испорченном сотовом телефоне. Как бы голос слышишь, но слов не разбираешь, и он, с сожалением, оставил свои попытки. Затем Влад еще раз попробовал дотянуться до реки силы, аккуратно наращивая давление. Ошейник разогревался, стягивал горло, но ему почему-то показалось, что теперь он продвинулся к цели немного ближе. Вроде бы еще чуть-чуть, и он сможет зачерпнуть силы. Но дикая боль заставила прекратить попытку. Влад ощупал шею. На ней не было ожога. Скорее всего, боль была иллюзорной, но он-то чувствовал ее как настоящую. Размышляя над природой ошейника, он пришел к выводу, что эта конструкция состоит из трех объектов, сложно связанных между собой. Первый – сам ошейник, являющийся амулетом, блокирующим доступ к источнику силы и вытягивающим ее из магического узла того, на кого он надет. Второй – цепь. Это тоже был амулет, и его функцией являлась слежка за тем, чтобы амулет-ошейник не отделялся от цепи более чем на 100 шагов. В противном случае, как понял Влад, амулет-ошейник убивал своего владельца, воздействуя на нервные окончания и перекрывая доступ кислорода в трахею. И, наконец, третий объект – сам надсмотрщик, на которого был завязан амулет-цепь. В случае его смерти аура исчезала, и это срабатывало как спусковой механизм для цепи, которая давала сигнал ошейнику – убить хозяина. То есть убивать надсмотрщика нельзя, бежать с ошейником нельзя, снять ошейник тоже нельзя. Владу сразу объяснили, что при механическом воздействии на ошейник он приходит в действие. Оставалось только два возможных варианта. Или найти магика, который сможет разрядить, снять ошейник, или отключить ощущение, заблокировать нервы, на которые воздействует ошейник. Но как это сделать, когда магия не работает? А если начать постепенно расшатывать защиту ошейника? Неужели после множества проб это не сработает? Влад вновь и вновь пробовал дотягиваться до реки силы, почти теряя сознание от боли. И после сотого раза он, вымотанный болью и усталостью, крепко заснул. Они сидели в повозке, рядом лежало снаряжение для боя. Утро было раннее, несмотря на солнце, на пыльных улицах было не жарко. Суетился разнообразный пестрый народ. Торговцы всякой всячины, зеленщики, водоносы, курились жаровни с мясом. Влад осмотрелся. Город спускался к морю, сверкающему под солнцем, как огромное зеленое зеркало. Выше него виднелись горы с шапками снега и темно-зеленой порослью леса. Влад прикинул. Его везли к югу, сейчас он находился возле моря, значит, ему добираться домой придется или морем, или через лес. Что в лесу, неизвестно. На море? И как попасть на корабль? Он усмехнулся сам над собой, рассуждает, как будто дело уже решено, ему осталось только выбрать путь для бегства. Накатили мысли о доме, воспоминания. Но зачем он полез в пыточную один? Почему оставил телохранителя, а не взял с собой? Интересно, а чем бы он помог? Спрыгнул бы следом? Глупо, однако. Почему все-таки он не удосужился перед тем, как отправиться в такое опасное место, восполнить запасы силы в узле? Ее к началу штурма двери было около половины, потом много ушло на то, чтобы открыть замок, а остаток на регенерацию. Видимо, повреждения органов были очень серьезными, если ушло столько энергии. Не зря он был так истощен. Понадеялся, что амулет полон, как запасной аккумулятор. Понадеялся. Страх потерял, как говорится. Раньше ведь все удавалось, защита была полная, силы на все хватало. Казалось бы, кто может противостоять ему? Нашлись такие. Ну да ладно, долго он не задержится рабом. Повозка въехала во двор, вокруг суетилась челядь торговца, стояли еще повозки. Похоже, конкурент его ланисты приволок сюда половину своих рабских казарм. Вероятно, хотел показать товар лицом. Ну, после того, как его заколбасят. Здоровенные, лоснящиеся на солнце бойцы перешептывались с усмешкой, поглядывая на его худое масластое тело. Он не обращал на них внимания, что толку их рассматривать, налаживать какой-то контакт, разговаривать. Это существа без пола, возраста и души, которых ему надо убить, чтобы выжить. Тут не до сантиментов и рассуждений. Или они его убьют, или он их. Так что, как говорится, сдохни ты сегодня, а я завтра. Ланиста принес ему попить, не предлагая еды. Стандартная практика. При ранении в живот на голодный желудок больше шансов выжить. Дон и не хотел с утра есть. Дурная привычка еще с молодости. Единственное, что мог засунуть в себя по утрам, это яйцо, сваренное всмятку. Он опять задумался. Как все не вовремя? Разве беды бывают вовремя? Так всегда. Человек только поднялся, все есть, деньги, благополучие, свобода, и вдруг тюк по темечку, и все кончается. Жареный петух клюнул. Ну ничего, я верну себе свою жизнь. Хрен вам всем. Прозвучал гонг, и на арену вызвали Влада и первого противника. Вышел молодой высокий парень крепкого телосложения в открытом шлеме с круглым щитом, порядка 60 сантиметров в диаметре, с торчащим в центре умбона острым штырем. На руке, которую он держал щит, наплечник, то есть получалось, что вся рука была практически недоступна для ударов. Его оружие составлял огромный скимитар, с которым он явно управлялся ловко и умело. Парень был силен, как бык. На трибунах сидели зрители, хозяин арены, его супруга в полупрозрачном одеянии, гость со своей спутницей, дамой постарше, но тоже не отягощающий себя излишними одеждами. Рядом находились их телохранители, парившиеся в полном боевом облачении, чешуйчатой броне и шлемах, а также различные прихлебатели. Там же суетились слуги, приносившие им прохладительные напитки и закуски. Уже прошел слух о большом закладе двух богачей, и все, кто мог попасть на зрелище, были тут. Хозяин арены встал и, подняв руку, заставил всех замолчать. Гомон стих. «Эти игры проводятся в честь моей любимой супруги Амалии, которой сегодня исполняется, не скажу сколько лет». Он улыбнулся и покосился на кокетливо хихикнувшую девушку. «Надеюсь, что все бойцы покажут нам свое умение и не испортят наш сегодняшний праздник. Начинайте!» Камбас сел на место, и все присутствующие жадно уставились на арену в ожидании начала боя. Влад покосился на трибуну. Своим острым зрением он увидел, как мужчины напряженно, нарочито бесстрастно смотрят на бойцов, показывая, что им вообще-то безразлично, проиграют они деньги или нет, а главное для них красивое зрелище. Но Влад так и чувствовал исходящий от них запах жадности, опасений за свои деньги и острое волнение, будоражащее их кровь. Он прощупал также женщин-магнатов и поразился, и буквально захлестнула волна похоти, поглотившая все другие ощущения. Он как будто глянул на арену их глазами. Сходятся два самца, почти обнаженные в одеянии, практически не скрывающим их сильных, пахнущих сексом и животной силой тел. Для этих женщин бойцы были чем-то средним между животными и фалоимитаторами. Они хотели этих бойцов как запретного удовольствия и одновременно слегка стыдились своих желаний. За сканированием окрестностей он чуть не пропустил страшный удар с кимитаром, свистнувшим возле него на волосок от виска. Он в последний момент успел его заметить и отступить в сторону. Следующий удар пришелся на кулачный щит, третий удар не последовало. Влад ускорился и просто вонзил меч коротким выпадом в бок сопернику, тут же выдернул его и, не глядя, ушел в сторону своей арены. Зрители закричали, зашумели, Камбас слегка улыбнулся, глядя на раздосадованное лицо Корушона, и предложил. «Ну что, уважаемый Корушон, удвоим ставки?» Тот скривился, подозвал своего ланисту, они пошептались, и Корушон вернулся на место с удовлетворенным лицом. «Хорошо, двойная ставка, слуга сейчас принесет деньги». Они подождали немного, слуги внесли мешочки с деньгами, сложили их в углу под охраной солдат, и Камбас снова махнул рукой с платком. Калитка открылась, и на арену вышел еще один соперник Влада. Этот был полной противоположностью предыдущего. Среднего роста, жилистый, скорее всего, очень быстрый, что для мечников считалось основным свойством. Влад оценил его и, сбросив щит, взял катану обеими руками. На трибуне зашумели, предвкушая зрелище, но зрелище опять не получилось. Бойцы сходились мягко, следя друг за другом, без эффектного звона клинков, искры и воинственных воплей. Постояли друг против друга, медленно меняя позы, потом бегом, приставными шагами кинулись навстречу. Удар, еще удар. Соперник Влада упал, перерубленный почти пополам и с отсеченной по колено ногой. Кстати, первым нанес удар противник лекаря, но тот парировал его отбивкой в сторону, изобразил верхний удар, изменил направление движения и отрубил бойцу ногу ниже колена, а обратным движением широким горизонтальным секущим ударом разрубил ребра, врезавшись практически до позвоночника. На арене осталась лужа крови, которую скоро засыпали песком. Последовал перерыв, во время которого Влад отдыхал в тени шелковичного дерева, заглатывая теплую воду с лимонным соком, а на трибуне началось какое-то шевеление. Ворота тоже вызвали туда, он что-то горячо обсуждал с обоими магнатами, потом вернулся к Владу, пряча бегающие глаза. «Еще один бой, последний. После него сразу казармы. Если устоишь, я с тебя ошейник сниму. Отпущу. Клянусь матерью». «Что за бой?» — подозревая неладное, спросил Влад. «Шестеро сразу против тебя. Выстоишь? Отпущу. Детьми клянусь». «Ворота, если ты не выполнишь обещание, клянусь, я тебя убью. Даже если лягу рядом. Ты понимаешь это?» «Послушай, северянин, я сам из бывших бойцов и выкупился после долгого труда. Если я сказал, что тебя отпущу, я отпущу». «Тогда пусть это объявит хозяин арены. Во всеуслышание». «Не веришь? Ну, я бы тоже не верил. Я бы, конечно, мог тебя просто выставить на арену и не сказать ничего, но мне нужно, чтобы ты был заинтересован в исходе боя. Я уже заработал на тебе круглую сумму и хочу заработать еще. Если ты выиграешь, я ее получу». «Тогда в чем дело? Пусть комбас объявит об этом условии и все». «Хорошо, я ему сообщу о твоей просьбе». Ланиста ушел, а Влад остался сидеть на коврике под деревом, рассматривая носки своих сандалий. Как-то ему не верилось, что его отпустят после боя. Тут, как говорили, в определенных кругах были вилы. Он проигрывает, ну и хрен с ним. Оттащили за ноги с арены и бросили в яму. Он выигрывает, победив шестерых сразу. Какой дурак тут же освободит раба такого умелого и ценного? Он будет стоить после этого как Бентли или даже парк из нескольких Бентли. Выставляешь его и гарантирован выигрыш. Ну как такого отпустить? Он волей-неволей должен был выиграть, чтобы выжить, и становился очень ценным имуществом. Ворота пришел с масляной улыбкой. «Все улажено. Я тебя отпущу после боя, если выживешь». Влад просканировал его. Тот просто лучился удовольствием и лукавством. «Ну-ну, лоха вы развели. Посмотрим теперь, что будет». Влад встал, надел на руку щит, проверил клинок меча, нет ли трещины, надвинул шлем и вышел на арену. На трибуну поднялся комбас и поставленным гулким голосом сообщил. «Содержатель бойцов ворота объявил, что если раб-северянин выживет после этого боя, он его отпускает. Я гарантирую это. И теперь на арену выходят все бойцы, которых привез с собой содержатель бойцов Амбас. 7 человек против 1». Влад внутренне заледенел. «Ах, сволочи! И тут накололи. Вместо 6-7. Да пофигу. Только вот где я вас хранить-то буду? Ах, твари, я бы вас похоронил вместе с Варутой и Фигутой. Интересно, они правда, что ли, собираются меня отпустить? Ну не верю я рабовладельца, но хоть убейте. Текс, сканируем. Довольство собой, удовлетворение, гордость. Неужто не врет гадина? Ну, посмотрим». На арену вышли 7 бойцов Амбаза. Из них 3 принадлежали к негроидной расе, высоченные, вооруженные копьями и овальными щитами. 4 других были белокожими и имели тяжелое вооружение. Длинные мечи, круглые щиты с умбонами, тяжелые шлемы. Влад не обольщался. Копье может оказаться очень серьезным оружием в умелых руках. На земле племя Масаи, к примеру, выращивало таких мужчин, которые с этим копьем убивали в одиночку льва. Для них это было чем-то вроде посвящения в мужчины. Ну а если добавить копьеносцам меченосцев? Отвратительно. Что бы я сделал на их месте? Какую тактику применил против бойца, явно быстрее их, с мечом в руках? Элементарно. Меченосцы зажимают в угол стеной металла, а копьеносцы колют через их головы. Догадаются? Догадались, паразиты. Влад перемещался по арене, следя за отрядом, который загонял его к стене, охватив полукругом. Оценил ситуацию, рванул вперед, ускорившись до предела. Бойцы поворачивались медленно, как в замедленном действии, но гораздо, гораздо быстрее, чем те разбойники, которых Влад когда-то резал в карауловке. Этих людей готовили к боям годами, с такими же умелыми и сильными воинами. Они жили этим. А те, кто был медлителен, давно кормили червей, остались лишь самые быстрые. Проносясь рядом с ними, Влад полоснул мечом по бедру одного негра, распахав ногу до кости, отрубил руку с копьем другому и пробежал к противоположному концу арены, замер, оценивая ситуацию. -2. Шепнул Влад, следя за отрядом. 2 лежали на песке. Один пытался, стоя на коленях, зажать обрубок руки, из которого фонтанчиком хлестала кровь. Другой же вырубился из-за потери крови. После того, как перерезается бедренная артерия, жить остается несколько минут. Особенно, если сердце ускоренно гонит кровь, возбужденная боем. Отряд стоял ошеломленный. Наконец, опытные бойцы взяли себя в руки и стали снова обходить противника полукругом, передвигаясь приставными шагами, удвоив осторожность. Влад следил за ними, потом снова сделал рывок, и пока не поднимали свои клинки, успел полоснуть мечника по незащищенному боку и пронзить копьеносца, пропустив копье мимо уха так, что наконечник чуть не зацепил его волосы. Минус 4. Пока трое оставшихся на ногах бойцов, как в замедленной съемке, поворачивались следом за ним, Влад успел вонзить меч в спину одному мечнику, подрубить ногу другому и обратным движением отрубить руку третьему. Бой был завершен. На арене остались трупы и искалеченные бойцы, не способные сопротивляться. На трибуне поднялся шум. Крушон сидел красный и злой, комбаз довольно улыбался, женщины хлопали в ладоши и облизывали губы. Влада буквально захлестнул поток их похотливых желаний. Он читал о том, что знатные римские дамы были очень падки на гладиаторов. Исследователи объясняли это тем, что, во-первых, гладиаторы находились в центре внимания многочисленной публики, подобно современным футбольным звездам, что на время стирало социальные различия. А во-вторых, подобное восхищение знатных дам римскими гладиаторами объясняют отчасти как раз чрезвычайно низким социальным положением гладиаторов, что называется запретный плод сладок. И еще явно их привлекали отменное здоровье и силы гладиаторов. После окончания боя комбаз встал и своим звучным голосом объявил: «Да бей их!» Вот этого Влад и боялся. Одно дело убить противника в бою, а другое — добивать раненого. Но еще он знал, что если не убьет поверженного противника по требованию распорядителя игр, убьют его самого. Фактически это открытый бунт раба, что невозможно. Неподчиняющийся инструмент уничтожают. Он подошел к покалеченным бойцам, испуганными глазами следящим за его приближением, и поочередно воткнул каждому меч в сердце, стараясь сделать все быстро и без мучений. Через несколько минут на арене лежали только трупы. Он опустошенно вышел на середину арены и стал в ожидании, глядя на комбаза. Тот снова поднялся с места и торжественно объявил: «Согласно данному обещанию, содержатель бойцов Варута отпускает бойца-северянина». Комбаз помолчал, сделав паузу, и добавил: «Варута отпускает его, а я принимаю. Теперь северянин принадлежит мне». Влада перекосило от ненависти. Что-то подобное он ожидал, хотя внутри все-таки горел маленький огонек надежды, а вдруг отпустят. В руках у комбаза мелькнула серебристая цепь от ошейника Влада, а за спиной магната — физиономия магика. Вот оно как, они успели перенастроить амулеты на комбаза. А где там этот сучонок Варута? Теперь его можно и грохнуть. Нежели не сожгут свой Бентли? Влад двинулся в сторону мелькающего за ограждением Варуты, который срочно собирал вещички. Тот увидел приближающегося Влада и быстро стал сваливать от него. Влад ускорился. Еще шаг, он замахнулся мечом и был свален на землю приступом дикой боли. Болели голова, тело, шея. Оказывается, эти амулеты служили еще для наказания непокорных рабов. Через цепь комбаз воздействовал на Влада и остановил его, вызвав приступ боли. Подбежавшие стражники вырвали у него меч, отобрали щит и шлем, потом подняли на ноги и еще трясущегося от боли потащили к хозяину. Комбаз встретил Влада улыбкой превосходства. «Ты что, раб, думал, что с тобой кто-то будет договариваться? Мы не хотели тебя расстраивать, чтобы не портить бой. Теперь ты мой, и я с тобой сделаю, что хочу. Могу выставить на бои, могу запереть в подвале, ты сгниешь в своих нечистотах. Я тебя купил, и теперь ты мой навсегда, до смерти. Твоей. Впрочем, ты заслужил хорошую похлебку и даже женщину. Ну что так смотришь?» Он усмехнулся и потрепал Влада по потной щеке, вытерев потом руку душистой салфеткой. «Не смотри как на неприятеля. Ты должен любить меня и мою семью, как всякий верный раб». Он гулко засмеялся и сделал жест рукой. «Уведите». Охранники повели Влада прочь. Через длинные коридоры и переходы они прошли в помещение, пристроенное к дому сбоку и не имеющее окон, открыли дверь и втолкнули его в комнату. Там стоял широкий топчан, рядом с ним столик с едой. Вездесущее отварное мясо, специи в виде соусов в различных плошках сладости, вино в кувшине и холодная вода. Его постоянно мучил голод, затихавший только во время обеда, и то ненадолго. Организм восстанавливал силы, поэтому он набросился на еду, и несколько минут в комнате стоял треск разрываемых кусков мяса и лепешек. После того, как Влад съел все, что ему дали, он удовлетворенно лег на застеленную чистым одеялом постель. В полутемной комнате было не жарко, толстые, вероятно, глиняные стены хранили прохладу, а свет падал из узких щелей высоко над дверью. На улицу выхода не было никакого. Влад расслабился и постарался поднять черную керамическую тарелочку из-под сладостей. Она взлетела над столиком, повисла в воздухе, потом упала на пол. Он еще раз поднял ее, опять упала. Так Влад тренировался, пока не заслышал шаги в коридоре. Молчаливый стражник показал ему на выход, и он побрел за ним. Выйдя из дома, они перешли через двор, потом миновали какое-то помещение, выйдя в маленький дворик, в котором торчала из стены труба. Из нее лилась вода, ударяясь в желоб, истекая в маленький бассейн. Этот бассейн, видимо, использовался для хозяйственных нужд, в том числе для мытья и стирки. Влад не удивился наличию водопровода в доме богатея. Еще в Древнем Риме были построены акведуки, по которым вода приходила в дома богатых римлян и в общественные бани. Стражник лаконично приказал ему мыться и показал на куски мыла, лежавшие на столике у входа. Влад снял набедренную повязку, встал под струю воды и, закрыв глаза, с наслаждением начал впитывать прохладу. Потом он вышел из-под струи, тщательно намылился и снова стал смывать с себя пот и кровь. Через 15 минут он начал остывать. Кожа его покрылась пупырышками, хотя вода и была довольно теплой, но все-таки проточной. Внезапно он почувствовал, как кто-то дотронулся до него теплой рукой, проведя по твердому мускулистому бедру. Он вздрогнул, открыл глаза. Перед ним стояла молодая жена Камбаза. Она улыбалась, облизывая пухлые губы, потом провела острым ногтем по его груди и сказала: «Сегодня ляжешь со мной, и я надеюсь, что ты оправдаешь мои надежды». У Влада расширились глаза, он был ошеломлен. А если Камбаз узнает? Отвечая на незаданный вопрос, женщина сказала: «Муж знает. Это мне он тебя и купил. Подарок. Он уже не может удовлетворить меня как следует, больше любит смотреть, как я это делаю с другими. Ну что, ты не подведешь меня и будешь так же силен в постели, как на арене?» Она провела рукой по его животу, опустила ее ниже. «Вижу, не подведешь». Она удовлетворенно улыбнулась и вышла из дворика. Влада хватило возбуждения. Рабство рабство, но когда ты без женщины как минимум месяца полтора, и перед тобой появляется молодая девица в прозрачных одеждах, тут уж и святой бы не устоял. Стражник равнодушно взирал на происходящее. Вероятно, ему это было не впервой. Потом протянул руку и указал: «Наденешь вот это». На скамейке лежали широкие штаны из тонкого материала наподобие шальвар и жилетка из такой же белой тонкой ткани. Никакого нижнего белья, как понял Влад, не полагалось. Он вытерся полотенцем, что висел тут же, натянул на себя эти восточные одежды и пошел следом за стражником к себе в каморку. Несколько часов Влад лежал, размышляя о превратностях судьбы и пытаясь определиться, что ему делать. Он снова предпринял несколько десятков попыток дотянуться до реки силы. Опять ему казалось, что он вот-вот увидит ее. Ощущение в этот раз было таким сильным, что его охватило нервное возбуждение. Ну, еще чуть-чуть, но нет, не вышло. Он обессиленный закрыл глаза и расслабился. В голову пришли мысли о нынешнем положении. «Сейчас я буду в роли сексуальной игрушки у молодой похотливой бабы. Надолго ли? Сколько позволит оставаться в живых рабу, пользующему жену влиятельного человека? Сколько времени игрушка продержится, пока не надоест?» Выходило недолго. Ведь и до него были такие игрушки. Куда-то они делись. Мысль прервала открывшуюся дверь. Стражник поманил его рукой и вывел из комнаты. После недолгого перехода Влад очутился в будуаре, отделанном в восточном стиле. На большой широкой лежанке, стоявшей в середине комнаты, томно возлежала жена Камбаза, глядя на него похотливыми влажными глазами. Ему пришла мысль о нереальности происходящего. Как я мог оказаться в таком положении после огромной власти и высокого статуса? А тут они даже имени спросили. И эта дамочка, она своего имени тоже не сообщила. А ты бы сообщил свое имя фалоимитатору или резиновой кукле. То-то же. Так что не обольщайся мыслями о том, что ты такой весь из себя сексуальный, соблазнишь девицу и заставишь ее помочь бежать. Для них ты нечто среднее между животным и фалоимитатором. Ну такой живой фалоимитатор на ножках. От этой мысли его чуть не замутило. Девице было наплевать на его мысли и чувства. Она поманила Влада к себе рукой и приказала: «Сними с себя все. Подойди ближе. Какой твердый. Ах!» Через 2 часа Влад шел к своей комнате, выжатый как лимон. Ненасытная баба по полной пользовалась им, оглашая окрестности вздохами и криками. Хозяина дома Влад не видел, но чувствовал, что он где-то поблизости наблюдает за ними. Видимо, где-то были окошки для подсматривания. Лекарь чувствовал сексуальное возбуждение, исходящее от него. «После таких развлечений никто не позволит рабу долго жить», — думал Влад. «Надо срочно выбираться отсюда». Но срочно не вышло. Неделя прошла вот в таких визитах, иногда дама вызывала его по 2-3 раза в день. Дважды в торжестве плоти участвовала жена Крушона, того, с кем спорил хозяин дома. Как понял Влад, это было что-то вроде любезности, ну как угостить чашкой чая. Каждый вечер, ночью, в свободное время днем Влад пытался прорваться через блокаду ошейника, а также тренировался в драконьей магии. Некоторых успехов он добился и в том, и в другом случае. Он уже свободно держал в воздухе чашку по несколько минут. Ему было странно и забавно наблюдать, как блюдце плавало в воздухе, не касаясь стола, как будто в доме завелся полтергейст. Прорваться к реке никак не удавалось, ошейник гасил его усилия болью такой, что он терял сознание, хотя он, казалось бы, уже видел сияние потока силы. Влад стал рассуждать. «Итак, что мы имеем? Амулет, гасящий болью потери сознания моей попытки соединиться с рекой, а также высасывающий досуха силу из моего узла. Только вот вопрос интересный. Он высосал, а куда он ее девает? Это как аккумулятор. Если ты их заполнишь до конца, энергия больше не пойдет в него. Значит, чтобы амулет перестал сосать силу, каким-то способом попавшую в узел, надо заполнить его до максимума. Максимум, возможно, у него настолько запределен, что не сравнится с моим бывшим амулетом. Или нет. Там все-таки был алмаз, а здесь всего лишь металл, неизвестный мне сплав. А металлы, как я помню, не очень-то хорошо аккумулируют силу, в отличие от упорядоченных структур кристаллов углерода и других. Я увлекся тренировкой руки, хотя мне надо тренировать управление своим телом, ведь надо всего лишь заблокировать нервные окончания, чтобы перестать чувствовать боль. С магией это было запросто, но чтобы обрести снова магические способности, надо дотянуться до реки силы, а чтобы до нее дотянуться, надо включить магию. Круг замкнулся, и драконья магия работает не очень хорошо, так и не могу связаться ни с Марьяной, ни с Зеленушкой. Видимо, после удара в пещере и падения с высоты мозг так и не пришел до конца в порядок. Нет регенерации, а мозг такая нежная, непредсказуемая штука. Хорошо, хоть идиотом не стал. Если бы не сверхпрочные кости. Так прошла неделя. В сексуальных забавах с хозяйкой дома и в тренировках магии. Скоро утехи с похотливой бабой стали его напрягать. Одно дело чувствовать себя мужчиной, а другое живым фалоимитатором. Да и время шло. Что там в клинике и замке? Если вдруг человек и ящеры решат вырваться на свет, кто им сможет противостоять? Первыми полягут обитатели замка. Как-то ночью Влад, находясь уже на грани бодрствования и сна, попытался снова связаться с драконом. «Зеленушка, откликнусь, Зеленушка!» Вдруг сквозь шум помех он четко услышал. «Я слышу тебя. Куда ты пропал?» «Зеленушка, как я рад! Я попал в беду! Меня захватили работорговцы, сейчас я на юге!» Он передал картинку гор, моря. «Я знаю это место. Там рядом болото, в которых мы уходим откладывать яйца. И этих пакостников тоже знаю. Они воруют наши яйца, стоит только отвернуться. Каким образом ты умудрился туда попасть?» Влад быстро рассказал ему, отправив череду картинок, и дракон затих, явно озадаченный. «Ты меня удивляешь, Влад. Мы думали, что этих мерзавцев уже нет. Это наши враги, они откладывают яйца не только в людей. Раньше они охотились за нашими детенышами, а когда мы их крепко побили, к тому времени как раз появился род человеческий. Они перешли на вас. Слушай, а как они объясняются на вашем языке?» «Мне стыдно признаваться, но они наши дальние родственники. Когда началось похолодание, мы ушли откладывать яйца на юг, они предпочли использовать для этого существ. Ну, у людей ведь тоже есть каннибалы, поедающие себе подобных. Так вот это и есть наши каннибалы». «Ладно, Зеленушка, мне надо как-то выбираться отсюда, иначе мне тут конец, как и всем моим делам. Ты можешь мне помочь? На мне ошейник, блокирующий магию. Если я пытаюсь его снять, теряю сознание. Пытаюсь коснуться магии, теряю сознание от боли. Отключить боль я не могу. Что делать? Можешь мне помочь?» Дракон помолчал, видимо, обдумывая, потом сказал. «Когда ты спал, я слушал твоими ушами, помнишь? Я могу взять под контроль твое тело при твоем желании, отключить боль от мозга, а ты пытайся закачать побольше магической силы. Закачаешь, там видно будет». «Прекрасно. То, что нужно. Спасибо, Зеленушка, ты настоящий друг». «Давай, пробуй, без эмоций». Дракон скептически хмыкнул, но было понятно, что ему приятна похвала. Влад лег на топчан ровно, расслабился. Находясь на грани транса, он дал воле дракона проникнуть в его мозг, и тот, как будто теплая рука в перчатку, протиснулся в сознание лекаря. Влад почувствовал, что не может двинуть ни рукой, ни ногой, и потянулся через черноту к реке силы. Дальше, дальше, его сознание летело через пространство, как порывистый ветер. И вдруг как-то сразу перед ним открылся сияющий поток. Он рванулся к нему и стал, буквально захлебываясь силой, теряя сознание от наслаждения, перекачивать ее в себя. Поток силы шел мощно, но заполнение узла происходило довольно медленно, амулет всасывал в себя большую часть энергии. Так прошло около часа, Влад лежал не двигаясь, пошел второй час закачки, внезапно он услышал, как распахнулась дверь и вошел стражник. Он попытался поднять Влада, но тут лежал в трансе и не реагировал, хотя глаза его были открыты. Стражник убежал и вернулся с камбазом и его женой. «Я попытался его поднять, но он не отвечает. Может, помер? Пригласить магика? Давай, зови». Стражник исчез, в комнате наступила тишина, потом жена магната капризно сказала. «Ну теперь искать нового раба для утех. Это, конечно, мне уже немного поднадоело, но теперь пока нового найдешь, пока попробуешь, а может, тут еще не устроит. Ну что за расстройство?» «Да ты его заездил, похоже», — усмехнулся Камбас. «Его 7 бойцов не убили, а ты смогла». Они засмеялись, Камбас притянул ее к себе, приобнял и, теребя, поглаживая полную грудь, добавил. «Конечно, он мне встал в хорошие деньги, но и принес прибыли много. Помрет так помрет. Найду я тебе игрушку, не волнуйся». Скоро дверь распахнулась, и влетел запыхавшийся лекарь-магик. Это был тот самый старик, который пользовал Влада еще в казармах. Увидев раба, он вздрогнул, заявил. «Я его трогать не буду. Господин Камбас, вам разве Варута не сказал, что это вообще-то магик? и что он странная личность с измененным телом. Я Варуту предупреждал, что он должен избавиться от этого существа, вот он и избавился. Теперь этот демон у вас. Мой совет – убейте его, пока не случилось беды. Не нравится мне это все? Убить, говоришь? Ах, Варута, ах, лиса. Ну, я ему припомню, сучонку. Камбаз нахмурился и подал знак стражнику. Убей его. Жена Камбаза крикнула. Погоди, мне не видно. Откройте дверь, я хочу посмотреть, как ты отрежешь ему голову. Она облизнула полные губы, тяжело задышала, и соски ее под тонкой прозрачной тканью напряглись, как в ожидании секса. Стражник распахнул дверь в светлый коридор, потянул из ножен короткий меч и медленно шагнул к топчану, где лежал Влад.